Разведка. Автор Георгий Немов. Конец лета. 1943 год. Брянские леса. Нашу разведгруппу отправили в самую глушь к болотам, выяснить возможность переброски артиллерии во фланг фашистам. Там в болотах сухой проход был, метров 100 шириной. И если по этому коридору пушки протащить, то можно ударить фашистов с фланга. Танки там не пройдут. Во-первых, чаща густая, а во-вторых, танк, он тяжелый, того и гляди в болоте засядет. Попробуй его потом выдерни. А вот легкие пушки, если их лошадьми тянуть, то в самый раз будет. Но фашисты тоже знали про этот коридор и понимали его важность. Поэтому хорошенько его прикрыли. Соорудили дзот, выкопали окопы, перед окопами растянули колючку. Все как положено, нахрапом не возьмешь. И вот лежим мы на пузе впятером в кустах, все замаскированные, веточками утыканные, словно лешие. С двух шагов нас не отличить от окружающего пейзажа, а перед нами рукой подать немецкие окопы. Окопы не глубокие, потому что вода рядом, справа и слева болото. Обойти не получится, и прорваться тяжело будет. «Человек 40 их там, а за дзотом блиндаж!» — шепчет командир, изучая в оптику обстановку. «Ага. Три пулемета и даже миномет есть. Сковырнуть их отсюда будет очень непросто», — дополняя информацию я. «Справа, в 100 метрах, вижу избушку», — чуть слышно докладывает наш снайпер Тулаев, который залег рядом со мной. Мы вглядываемся в чащу и действительно замечаем между вековыми стволами ветхий деревянный сруб. Строение едва различимо на фоне леса, и только зоркий глаз Тулаева смог разглядеть покрытую мхом избу на таком расстоянии. «Это еще что за хибара? Семенов, сгоняй в эту развалюху и проверь, нет ли там снайпера, а то он нас перестреляет всех. И я тебя умоляю, сделай все тихо», — не отрываясь от оптики, отдал приказ командир. Я осторожно отполз назад и, прикрываясь кустами да деревьями, стал медленно приближаться к избушке. Временами она скрывалась из виду за стволами деревьев, но я четко придерживался направления. Прополз 100 метров, а домик не приблизился. Двигаюсь дальше. «Еще 100 метров. Никакого результата». «Что за бред?» — шепотом возмущаюсь я. «Это ж не мираж, его все видели. Вон она в 100 метрах от меня». Мелкими перебежками преодолеваю еще 200 метров, а избушка как будто издевается. Как была в 100 метрах от меня, так ни на метр не приблизилась. Усевшись под деревом, я уставился на избу и пытаюсь собрать мысли в кучу. Сначала ущипнул себя для проверки, не сон ли это. Потом стал тихо проговаривать ситуацию вслух. «Так, что мы имеем? Есть изба в 100 метрах от меня, и есть приказ ее смотреть на предмет наличия вражеской силы. Приказ надо выполнить. Петрович не поймет, если я доложу, что избушка от меня сбежала. Тьфу ты, в голове не укладывается». Я удалился от группы почти на 0,5 километра, а избушку так и не догнал. Ну не бред ли? Вдруг слышу со стороны болота женский голос. «Спасите! Помогите!» Я ж подскочил от неожиданности. Откуда в этой глуши люди, да еще и женского пола? Продравшись через заросли, вижу картину. Молодая девушка попала в трясину. Оступилась, видимо. Ее уже по грудь засосало, но она обеими руками ухватилась за корень могучего дуба и держится из последних сил. Я, естественно, бросаюсь на помощь. Схватив ее за руку, тяну на берег, что есть мочи. И тут происходит такое, отчего я посидел раньше времени.